Есть ли в человеке духовность? Современный человек, увлекшийся материальными благами и погоней за удовольствиями разного вида, полностью оторвался от духовного мира. Он говорит: «Я верю в Бога», но идет не в церковь, а в театры и кинотеатры, на всевозможные развлекательные программы. Ему кажется достаточным для веры признание в существовании Бога и какой-то причастности к Нему. Достаточно раз в 10 лет поставить свечку в церкви, и то не во славу Бога и проявление уважения к Нему, а с какой-нибудь просьбой за себя или своих близких. И этим он как бы приобщает себя к религии и к тому великому таинству, которое скрывается под именем Бог. Естественно, что этого всего недостаточно, чтобы чувствовать себя духовным. Люди вспоминают о Боге только в минуты крайней нужды, и в этом они должны уличить себя в легкомыслии и корысти, в недопонимании высших. Над своей духовностью человек должен работать каждый день, и она складывается не из единичных молений в церкви, а из совокупности всех деяний человека, из совокупности его знаний. Почему именно из деяний? Какое отношение они имеют к духовности, спросите вы. Но дело в том, что любые дела человека определяются его моралью, теми нравственными нормами, которые он уже наработал в душе и которые перешли в качество его характера. Чем выше моральные установки человека, тем выше и его поступки, а это значит, выше и нарабатываемая этими поступками энергия, частично отдаваемая космосу, частично приобретаемая душой. Высокая духовность невозможна без высокой морали, ибо она, духовность, включает в себя все высшие и лучшие достижения человека в развитии. Люди привыкли за приобретение духовности принимать посещение музеев, выставок, концертов, кинотеатров и театров. Но, как мы поняли из предыдущего, подобные посещения используются для начальных стадий, когда человек сам ни на что не способен. Происходит формирование его вкуса и магнитофонная, в кавычках, запись в блоке памяти основных понятий. Естественно, что подобные просмотры особых качеств души не прибавят, и только участие самого индивида в аналогичных процессах, освоение их на практике, будет способствовать обогащению его души энергиями определенного типа. Посещать музеи тоже можно по-разному. Вспомните Аполлона с селедкой на плече из известного монолога Аркадия Райкина. Невозможно повысить свою духовность одним любованием картин на стене. Необходимы соответствующие действия для приобретения каких-либо качеств, отвечающих требованиям духовного развития. И как нам сказали на одном из контактов высшие, человек обладает очень мизерной долей духовности. Он пребывает в иллюзии того, что ему кажется, будто он духовен. Действительно, насколько наивны представления человека о духовности, если ему кажется, что чем больше он смотрит на произведения искусства или чем чаще посещает театры, тем становится духовнее. Высшие учителя дают новое понимание духовности. знание о высших мирах, знание иерархической информации формирует духовность человека. Потому что любая информация, спущенная сверху, строится на энергиях более высокого порядка, чем земные энергии. В данной формулировке под понятием «иерархическая информация» можно иметь в виду космическая информация, так как последнее человеку более понятно, хотя первое понятие более точно выражает реальность. Высшие духовны, так как имеют построение из энергий соответствующих уровней, то есть энергий более высокого порядка, чем те, из которых построен земной мир. А чтобы человеку попасть к ним, надо пройти 100 уровней развития на Земле. И только после этого он приблизится к духовным мирам. Когда мы беседовали с отдельными иерархами и пытались выяснить, насколько духовен современный человек, то они полностью отвергли миф о наличии в нем духовности. В одной из наших книг говорится, что нарабатывание истинной духовности – это кропотливый труд даже для индивидов из иерархии Бога. Но каждый уровень развития располагает своими понятиями и методами наработки духовности, развития интеллекта и прочего. Поэтому, хотя человек и не обладает истинной духовностью, но все земные уровни готовят его к вступлению в высший духовный мир. Сам Бог говорит о том, что в его иерархии все миры духовные. Поэтому прохождение 100 земных уровней – это и есть подготовка человека к вступлению в духовные миры. А так как для каждого мира существует все-таки своя степень духовности, то будем условно считать, что творческие процессы, религиозное служение, совокупность общих знаний о человечестве, информация о высших личностях из иерархии Бога, самом Боге и высших мирах способствует наработке духовности в человеке на земном плане. Так как для человечества даны 10 типов программ, то ориентируясь на них, будем считать, что каждый тип программы способствует наработке духовных энергий для своих 10 уровней. Каждый уровень обладает своим понятием духовности и своими методами ее наработки. То есть уровни нарабатывают в человеке те качества, на которых позднее будет базироваться построение истинных духовных качеств. Рассмотрим общие тенденции развития, способствующие приобретению духовных качеств в человеке. Первое. У нетворческих людей развитию духовности способствуют: а. Любовь к животным, человеку, растениям, творческое преобразование природы. Б. Познание азов духовного мира. В. Религия, молитвы, чтение религиозной литературы. Все связано с работой энергиями определенного типа. Г. Лечение других, забота о слабых, больных. Лечение и забота о других способствует подъему духовного уровня целителя или заботящегося о другом, если их действия связаны с любовью к человеку, состраданием, милосердием. Желание облегчить страдания больного толкает целителя к поиску средств и методов лечения, а это способствует собственному совершенствованию. Поэтому забота о другом всегда повышает качественный уровень лекаря или заботящегося индивида и расширяет границы его познания. Под заботящимся надо понимать человека, опекающего не только больного, но немощного, старого, малолетнего или просто беспомощного. В то же время автоматическое лечение больного лекарствами, травами, без участия в этом самой души врача, целителя, не способствует его развитию в духовном направлении. Любой автоматизм тормозит совершенствование личности. Духовность не придет к человеку и от механического чтения молитв. Только молитва, пропущенная через сердце и искренние чувства, дает нужный эффект. Потому что без действия, без поступков не происходит преобразование накопленной в астральной оболочке энергии в качество духовности. Эту энергию можно накапливать в каком угодно количестве в астральной оболочке. Но без совершения действия она не перейдет в будхиальную оболочку и не превратится в духовность. Но когда человек совершает действие, поступок, то происходит преобразование накопленной, допустим, от молитв энергии в определенное качество. То есть энергия, накопленная первоначально в астральной оболочке, в зависимости от положительного или отрицательного действия человека, будет трансформироваться в положительное или отрицательное качество души. И без действия она в матрицу не попадет, потому что действия дают выбор между добром и злом. А молитвы, сама информация, всегда нейтральны. И совершая действие через выбор, человек перерабатывает накопленную в астральной оболочке энергию за счет работы души. И после этого она передается дальше, в соответствующую проделанной работе оболочку. Астральная оболочка имеет большое значение в накоплении различных типов энергий и в их преобразовании. От чего бы человек ни сделал накопление, от прослушивания музыки, написания стихов, постижения каких-либо знаний, они будут переходить в следующие оболочки только при совершении каких-либо действий человека. И трансформированная энергия будет доходить до соответствующей по чистоте оболочки, формируя определенное качество. Через чувства, эмоции, осмысление каких-то знаний происходит перерабатывание энергий физического спектра в энергии тонкого плана и накопление их в астральной оболочке. Это и есть тот исходный материал, с которым работает человек при совершенствовании души. Если он дальше продолжает заниматься практической или какой-то социальной деятельностью, деятельность может быть самой разной, то исходные накопления в астральной оболочке перерабатываются в следующие диапазоны энергии. И в зависимости от вида деятельности происходит утончение накопленной в астральной оболочке энергии до следующей частоты. Если это ученый, разрабатывающий новые теории, то энергии утончаются до ментального плана и заполняют ментальную оболочку. и без мыслительной деятельности они в нее никак попасть не смогут. Если человек занимается социальной работой, руководит предприятием, организует досуг школьников, создает выставки, музеи и так далее, то энергия трансформируется до каузальной оболочки. И если он занимается религиозной деятельностью, то в зависимости от того, имеют ли дела, совершаемые им на данном поприще, положительный или отрицательный характер, борьба за высокий чин, борьба с соперником, энергия будет поступать в духовную оболочку, но при этом станут формироваться положительные или отрицательные качества через выбор индивида. И это очень важно, что помимо того, что энергии из астральной оболочки переходят в следующие, они обязательно из нейтрального состояния через выбор человека преобразуются в положительные или отрицательные качества. То есть происходит сложное преобразование их в композит души. Аналогично происходит с любым действием. Оно не только преобразует первичные накопления в более тонкий спектр, но и трансформирует их в положительное или отрицательное качество. Взять такой простой пример. В подъезде жилого дома на лестничной площадке живут три семьи, и только одна хозяйка убирает лестницу, проявляя сознательность. Остальные считают, что это не их дело, или ссылаются на свою занятость. В данном случае у одной хозяйки через действие нарабатывается позитивное качество, а у двух других негативное. Но каждая из трех женщин сама делает свой выбор, какие энергии положительные или отрицательные пойдут в накопленный багаж. Второе. У творческих людей развитие духовности связано а. созданием высокоидейных и высокохудожественных произведений. Например, если писатель пишет о высоких нормах и правилах поведения, о благородстве, человеколюбии, сострадании и так далее в этом же духе, то он способствует наработке духовной основы. Все прочее не только не повышает его духовного уровня, но и способствует наработке отрицательных качеств. Б. С написанием классической музыки. В. Написанием церковной, космической музыки. Г. На более низких уровнях занятия пением, исполнение эстрадных народных песен высокого содержания. Д. Песни низкого содержания. Рок не способствует развитию духовности. Однако, они необходимы для совершенствования начальных душ. Например, тюремная лирика, появился сейчас такой жанр, строится на очень низком диапазоне частот, но она необходима для молодых душ, потому что это их энергии. И проработка тюремного жанра через подобные песни способствует прогрессу низких индивидов. А если этой тюремной лирикой будет увлекаться среднеразвитый индивид, то она будет способствовать уже его деградации. Поэтому человек должен знать, что помогает ему подниматься, а что будет опускать его вниз. Е. с написанием высокоидейных картин художниками и постановкой высоконравственных кинокартин режиссерами. Имеет значение и цветовая гамма исполнения. Переход от темных красок в диапазон чистых, светлых тонов говорит об изменении внутреннего мира художника или режиссера в сторону высших основ. Темные, грязные тона говорят о низкой в духовном плане натуре художника. Поэтому даже изменение цветовой гаммы в их произведениях в сторону светлой палитры свидетельствует о повышении духовности человека. И отсюда он должен знать, в каком направлении ему следует работать. Таким образом, человек всегда может найти для себя пути повышения духовности на любой ступени развития. И обобщая способы повышения духовности человека, дадим следующие формулировки. Духовность – это накопление в душе энергий высшего порядка для данного плана существования. Это не единственный вид энергии. Духовность складывается из совокупности всех высших качеств человека. Высшей сознательности, высшей гуманности, высших поступков и так далее. То есть она складывается из совокупности других типов энергий. В настоящий же момент, так как человечество прошло уже многие этапы развития, высшие иерархии, особый упор в повышении духовности человека делают на изучение новой информации, которую они спускают людям. А она вся построена на новых энергиях, более высоких, чем вся существующая и уже устаревшая информация. И в связи с этим разберем значение новой информации, спускаемой человечеству высшими в настоящий период. Старая информация, построенная на энергиях более низкого диапазона, чем требуется новому времени, отходит в прошлое и превращается в исторические вехи. На основе идей, спускаемых свыше, человеком разработано много теорий. Но все они вместе с историей пятой расы уйдут в прошлое, так как в основном служили только развитию мышления человека. 90% теорий неправильны, потому что отражают не истинное построение мира, а голограммное, искусственное. Человек объясняет то, что создано другим разумом для его развития, и которое как реальность не существует. От этого и ошибочность его домыслов. К тому же, все эти теории отражают мир пятой расы, а она сменяется новой расой человечества, у которой будет все другое – мир, бытие, цели и пути их достижения. Новой расе потребуется и новая информация. Поэтому на рубеже смены эпох высшие учителя испускают новые знания. Они несут в себе энергию будущего, и постижение ее человеком означает обогащение своей души и сознания энергиями более высокого порядка, переводящими его на более высокую ступень. Новая информация несет новые, более сложные понятия и задачи. Она расширяет сознание человека до вселенских масштабов, переводит его с земных проблем на решение проблем иерархического сообщества, позволяет увидеть единоцелостность всего существующего и свою связь и зависимость от высших миров. Информация в последнем 20 веке стала играть очень большую роль в прогрессировании человека. Однако информация, используемая человеком, бывает разных уровней, а следовательно несет в себе энергии и высоких уровней, и средних, и низких. Поэтому знания несут душе разные качества. Например, любая техническая информация прибивает человека к Земле, а космическая, относящаяся не к технике, а к высшим мирам, поднимает душу в развитии. Технические знания считаются высшими учителями самыми низкими по энергетике, а новая космическая информация считается самой высокой. Она насыщена энергиями высшего плана, поэтому изучение ее способствует интенсивному прогрессу души. Гуманитарная, философская информация несет положительные энергии. Все расчетно-вычислительные науки и операции несут отрицательные энергии. Даваемая сейчас человечеству новая информация тестирует современного человека на способность осознать и воспринять новое, и воспринявшим ее с должным пониманием открывает пути в высшие сферы. Она указывает, как совершенствовать свою душу, предупреждает, какие пути ведут к иерарху отрицательной системы. И самое главное, она подтверждает, что путь прогрессирования бесконечен, и смерть не останавливает душу в развитии. И по этой причине новая информация играет особую роль в духовном развитии современного человека. Среди старых, то есть низкопотенциальных энергий, появились яркие, новые, имеющие более высокую частоту. И когда человек, до этого построенный на старых энергиях, приступает к изучению новой информации, то начинает ярче светиться, так как его оболочки насыщаются энергией более мощной по потенциалу, чем прежняя. Такие люди становятся как светлячки на фоне серых масс, не изучающих высшую информацию. То есть их души становятся особенными. Поэтому и в распределителе, куда души попадают после смерти, к ним будет совершенно другое отношение. Души, впитавшие в себя новые энергии, идут уже вне очереди. Им не приходится проходить и чистилище, а его проходят все обычные души, так как земное бытие пачкает даже тех, кто старается избежать жизненной грязи. Она налипает на человека непроизвольно, потому что ее очень много в прессе, на телевидении, в самой жизни. И поэтому быть рядом с грязью и не запачкаться невозможно. И человек пачкается. Но вся грязная энергия несет в себе низкий потенциал, поэтому она буквально отскакивает от оболочки человека при соприкосновении его с энергиями высокого потенциала, носителем которой является новая информация. Для чего даются молитвы? Одна из их функций – это внутреннее очищение тонких структур человека. Но времена меняются, меняется мир. Поэтому сейчас эту очистительную функцию выполняет новая информация, данная Богом и отображенная в наших книгах. Человечество переходит на новую ступень развития, и ему уже потребуются более мощные очистители, которыми и является информация с огромным собственным потенциалом. Раньше о знаниях ничего не говорилось в Библии, потому что человек проходил стадию освоения действия, стадию ситуации. А теперь он перешел на более высокую ступень, ступень познания, и должен интенсивно работать над собственным сознанием, повышать свой интеллект, обогащать душу новыми качествами. В данной работе на первое место выходит информация самого высокого потенциала, носителем которого и является тематика о высших планах. Но уточним еще раз, что дает индивиду освоение новой информации. Первое. Новое всегда несет в себе более высокий энергопотенциал, чем старое. И в этом основа любого прогрессирования. Освоение новых знаний – это накопление душой новых понятий, смысловая категория которых содержит потенциал энергий высшего порядка. Поэтому происходит накопление душой человека энергий более высокого уровня, чем имеющиеся у него в матрице. Познание нового постоянно повышает энергетический потенциал матрицы, увеличивает мощь души. От этого она становится лучезарной и выделяется на фоне других душ, не изучающих новую информацию высшего порядка. Это позволяет выделять такие души и не связывать их с другими. И еще раз подчеркну, что информация, предназначенная для пятой расы, строилась на энергопотенциале низкого уровня, а для шестой расы дается информация более высокого порядка, поэтому она несет в себе и более мощный потенциал. И если, усваивая эту новую информацию, человек сделает первичные накопления в астральную оболочку, то они, естественно, будут на порядок выше, чем он делал раньше. И дальше его построение будет базироваться на этом новом, более высоком энергопотенциале, что и дает душе мощный толчок вперед. Любая новая информация способствует прогрессу души, так как ее потенциал всегда выше, чем потенциал старой информации. К новой информации относятся только те знания, которые вновь спущены учителями. Человек же ошибочно к новой относит ту информацию, которая была дана человечеству давно, но с которой он знакомится впервые. Она все равно остается построенной на энергиях нижележащей ступени развития человечества. Поэтому приобретение новых энергий способствует повышению уровня всех последующих действий человека, которые будут строиться уже на этом новом исходном материале. В Второе. За счет поглощения новой энергии через познание высшей информации происходит самоочистка тонких оболочек. А это помогает душе избежать прохождения чистилища. Третье. Накопление новой энергии более мощной по потенциалу, чем энергии предшествующей стадии развития, способствует переводу души на более высокую ступень развития, то есть обеспечивает ей переход в более высокий мир, а следовательно более прекрасный. Чем выше мир, тем он прекрасней. Четвертое. Повышение энергетического потенциала души, что связано с накоплением новой, более мощной энергии, открывает перед ней целую цепь положительных последствий. А. Накопленная в оболочках энергия высокого потенциала позволяет душе легко решать житейские проблемы, так как душа становится стойкой, более мощной, чем была ранее. И то, что раньше казалось проблематичным и трудным, будет легко решаться и уже не казаться сложным и неразрешимым. То есть многие проблемы отпадут сами собой. То, что для слабой души кажется трудным, для мощной души выглядит пустяком, через который она легко перешагивает. Б. Накопление новой энергии и повышение энергопотенциала через постижение новых знаний открывает перед душой широкие перспективы для дальнейшего роста. Душа переводится на освоение новых высоких программ. А что значит высокие программы? Это программы, которые исключают низкие и грязные ситуации жизни. Это достаток и спокойное развитие. Это интересные встречи и уважение окружающих. В. Накопление высоких энергий расширяет со временем понятие и сознание человека, повышает эрудицию и интеллект, способствует новому осмыслению окружающего и создает предпосылки для перехода в иерархию Бога, в его высшие миры, где душа уже живет вечно, а цикл реинкарнаций прекращается. Нет более важной задачи, чем развитие собственной души. Развивая правильно себя и помогая совершенствоваться рядом стоящим, человек улучшает мир вокруг себя, улучшает жизнь, потому что невозможно быть счастливым среди тысячи несчастных и невозможно продвинуться далеко вперед среди тысячи глупцов. Все взаимосвязано, и общее развитие всегда отражается на частном. Только правильное совершенствование души поможет человечеству избавиться от войн и страданий. Человек до настоящего времени не может понять, что страдания происходят от несовершенства души, от того, что он не знает, как правильно жить, как правильно поступить в той или иной ситуации, к чему стремиться, и сам выбирает то зло, которое возвращается рикошетом к нему и причиняет ему боль и мучения. Правильное совершенствование души избавляет личность от страданий и переводит ее высшие сферы. Поэтому, постигая новые знания о высших мирах и совершенствовании души, человек избавляет себя от страданий.